Внешнее намерение. Какое-то странное название у этого сновидения. Разве бывает намерение внешним? Если действовать, руководствуясь только соображениями обыденного опыта в материальном мире, то это будет внутреннее намерение. Большинство людей так и поступает, думая, что все происходящее подчиняется законам физики. Другими словами, они живут, не подозревая о существовании обратной стороны зеркала. Допустим, вы передвигаете кубики руками в материальном мире. Здесь работает ваше внутреннее намерение. По ту сторону зеркала, в пространстве вариантов, существуют виртуальные копии этих кубиков. Если создать в мыслях слайд, картину, где кубик сам передвигается в новое положение, мысленная энергия подсветит соответствующий вариант, и кубик материализуется в целевой точке. Заметьте, мысли не двигают предмет физически. В данном случае перемещается кадр реальности, где кубик уже находится в другом месте. Движение кадра осуществляется внешним намерением. Таким образом, внутреннее намерение работает в материальном мире, где действуют законы физики, а внешнее — с обратной стороны зеркала, в метафизическом пространстве. И откуда же берется это внешнее намерение? Оно существует как мыслеформа, образ, который создается в голове человека. Если душа и разум сходятся в единстве, образ обретает четкие очертания, и тогда дуальное зеркало тут же материализует соответствующий ему виртуальный прототип из пространства вариантов в действительность. Однако единство души и разума чаще всего достигается лишь в худших ожиданиях, отчего те и реализуются, как будто назло. В остальных же случаях либо душа не хочет, либо разум не верит. Вот и получается, что мыслеформа размыта, и механизм внешнего намерения не запускается. Я всегда говорила, все мои порывы проваливаются в дремучий кретинизм этого умника. Ладно, давайте лучше смотреть сновидение.